Глава 10. Бриджетта Маргас. Тем временем два других удара, не менее ужасных, должны были поразить национальную партию и привести в уныние ее последних защитников в лагере острова Нави. В самом деле, можно было опасаться, что реформисты придут в отчаяние от следовавших одна за другой неудач. Прежде всего, военное положение, объявленное в округе Монреале, делало почти невозможным общее соглашение между приходами Святого Лаврентия. С одной стороны, канадское духовенство, не теряя надежды на будущее, призывало всех, оказывающих сопротивление властям, подчиниться. С другой стороны, трудно было рассчитывать на победу без содействия Соединенных Штатов. Но федеральное правительство воздерживалась открыто вступаться за своих соседей французского происхождения. Пожеланий сколько угодно, но действий почти никаких. Кроме того, большое число канадцев, продолжая бороться за свои права и протестовать против злоупотреблений, трудились над успокоением умов. При таком положении вещей неудивительно, что число готовых сражаться патриотов в последнем месяце 1837 года достигало лишь 1000 человек, рассеянных по всей стране. Однако кое-какие единичные попытки восстания были произведены в Свантоне. Вследствие советов Папина и О'Каллагана небольшой отряд из 80 человек возвратился на канадскую территорию, прибыл в Мурс-Корнер и наткнулся на отряд в 400 человек добровольцев, решивших преградить ему дорогу. Патриоты сражались с замечательным мужеством, но были оттеснены и должны были перейти обратно границу. Правительство, которому нечего было опасаться с этой стороны, получало теперь возможность сосредоточить свои силы на севере. 14 декабря произошла битва близ города Святого Евстафия в графстве Двугорье, расположенном к северу от реки Святого Лаврентия. В нем участвовали такие патриоты, как Ларье, Ферриоль и другие, среди которых отличился своей энергией и храбростью доктор Шенье, голова которого была оценена. 2000 солдат, высланных Джоном Кольберном, 9 пушек, 820 кавалеристов, отряд из 80 добровольцев выступили против них. Сопротивление Шенье и его товарищей было геройское. Под градом ядер и пуль они укрепились в доме священника, в монастыре и в церкви. Большинство из них не имело даже ружей, и когда они требовали их, Шенье спокойно отвечал им: «Вы возьмете ружья тех, которые будут вами убиты». Но кольцо осаждавших сужалось вокруг деревни, а вскоре на помощь лоялистам явился пожар. Шенье вынужден был покинуть церковь. Он был сбит с ног пулей. Приподнявшись, он выстрелил, но другая пуля попала ему в грудь, и он упал мертвым. 70 человек его товарищей погибли вместе с ним. Можно еще и теперь видеть разрушенную церковь, в которой защищались эти герои. И канадцы не перестали посещать то место, где пал храбрый доктор. А в народе сложилась поговорка «храбр, как Шенье». После разгрома инсургентов при Святом Евстафии Джон Кольберн двинул войска к Сент-Бенуа, куда они прибыли на следующий день. Это была красивая и богатая деревня, лежащая в нескольких милях к северу в графстве Двугорье. Там произошло избиение безоружных людей, которые согласны были сами сдаться. Да и как могли они защищаться против отрядов, пришедших из Святого Евстафия, и добровольцев, прибывших из Сент-Эндрю, всего в количестве 6000 человек? Опустошение, разрушение, грабежи, поджоги, кражи — все, до чего могут дойти озверевшие солдаты, не щадившие ни женщин, ни детей. Осквернение церквей, священными сосудами которых пользовались для самых гнусных целей, а священнические облачения вешали на лошадиные шеи. Вот что разыгралось в этом злополучном приходе. И если добровольцы принимали наибольшее участие в этих преступлениях, то солдат регулярного войска лишь мало или даже вовсе не сдерживали их начальники. Не раз они сами отдавали приказы сжечь дома мирных жителей. 16 декабря, когда эти известия достигли острова Нави, они произвели там крайнее возмущение. Синие шапки хотели переплыть Ниагару, чтобы попасть в лагерь Макнаба. Лишь с большим трудом Девадрелю удалось сдержать их. Но после этого первого порыва наступило полное уныние. Наблюдалось даже несколько случаев дезертирства, от которых поредели ряды патриотов. Человек до 100 из них вернулись к американской границе. Кроме того, предводители замечали, как уменьшалось их влияние. Да и в их собственной среде происходили распри. Винсент Годж, Фарран и Клерк были часто не согласны с остальными главарями. Один только Девадрель способен был, пожалуй, уничтожить соперничество, порожденное этим безнадежным положением. К несчастью, если он сохранил свою духовную энергию, то еще не оправившийся от ран, он чувствовал, что физические силы его уменьшаются с каждым днем. Он хорошо сознавал, что не переживет последнего поражения. И он уже думал иногда о том, на кого он покинет свою дочь, если ему суждено скоро умереть. Однако Андре Фарран, Вильям Клерк и Винсент Годж не переставали бороться с унынием своих товарищей. «Если на первый раз игра была проиграна, — повторяли они, — то следует выждать время, чтобы приняться за нее снова». Они готовы были удалиться на территорию Соединенных Штатов, чтобы готовиться к новому походу против притеснителей. Не следовало терять надежды на будущее. И так думал даже сам мэтр Ник, когда говорил об этом с Девадрелем. «Если восстание не удалось, то требуемые реформы осуществятся сами силой обстоятельств. Канада рано или поздно вернет себе свои права. Она завоюет автономию, будет зависеть от Англии только номинально. Вы еще доживете до того, чтобы увидеть это, господин Девадрель. Мы еще встретимся когда-нибудь с вашей дорогой Клари на вилле Монкольм, возродившейся из развалин. А я твердо рассчитываю на то, что скину, наконец, плащ сагаморов, который не пристал к моим плечам нотариуса, чтобы вернуться в свою контору в Монреале». А когда Девадрель, терзаемый беспокойством по поводу своей дочери, говорил об этом с Томасом Арше, фермер отвечал ему: «Не принадлежим ли мы к вашей семье, дорогой хозяин? Если вы боитесь за мадемуазель Клари, то почему же вы не скажете, чтобы ее проводили к моей жене Катерине? Там, на ферме Шипаган, она была бы в безопасности. И вы последовали бы за ней туда же, как только это допустит обстоятельства». Но Девадрель не обманывался уже насчет себя. Зная, что он болен неизлечимо, он решил обеспечить будущее Клари. Ему было известно о любви Винсента Годжа к его дочери. И он думал, что любовь эта взаимна. Никогда бы он не заподозрил, что сердце Клари было полно чувством кому-нибудь другому. Без сомнения, в том одиночестве, в котором она останется после смерти отца, она ощутит потребность в друге, который служил бы ей опорой. А была ли любовь более верная, чем любовь Винсента Годжа, уже связанного с ней общими узами патриотизма? Девадрель решил отныне действовать в этом направлении, чтобы добиться исполнения своего самого дорогого желания. Он не сомневался в чувствах Винсента Годжа. Он не мог сомневаться в чувствах Клари. Он будет содействовать их сближению, будет говорить с ними, соединит их руки. И тогда перед смертью он пожалеет лишь об одном, что не вернул независимости своему отечеству. Винсента просили прийти вечером, 16 декабря. Девадрели занимали небольшой домик, выстроенный на восточном берегу острова напротив деревни Шлоссер. Бриджетта также жила в нем, но она никогда не выходила из него днем. Чаще всего эта бедная женщина уходила с наступлением ночи, погруженная в воспоминания о своих сыновьях, о Жане, умершем за свободу, о Жуане, о котором она не имела больше известий, и который, быть может, ожидал своей казни в одной из тюрем Квебека или Монреаля. К тому же никто не видел Бриджетту в этом доме, где де Водрель и дочь его платили ей гостеприимством за то, которым они пользовались в запертом доме. Она не страшилась быть узнанной, не боялась и того, что ей бросят в лицо ее имя. Кто мог бы заподозрить в ней жену Симона Маргаза? Но было достаточно и того, что она жила под кровом де Водреля и что Клари проявляла к ней дочернюю любовь. Винсент Годж явился навстречу, назначенную ему. Когда он пришел, было 20:00. Бриджетта в то время, по обыкновению, блуждала по острову. Винсент Годж подошел пожать руку де Водрелю и повернулся к Клари, которая протягивала ему свою руку. «Мне нужно поговорить с вами о серьезном деле, дорогой Годж», — сказал де Водрель. «Я оставлю вас, отец», — заметила Клари, направляясь к двери. «Нет, дитя мое, останься. То, что я имею сказать, касается вас обоих». Он сделал знак Годжу сесть напротив его кресла. Клари села на стул рядом с ним. «Друг мой», — сказал он, — «мне осталось жить уже недолго. Я чувствую это, слабею с каждым днем. Поэтому выслушайте меня, как если бы вы находились у изголовья умирающего, и вам приходилось бы воспринять его последние слова». «Дорогой де Водрель», — горячо ответил Годж, — «вы преувеличиваете опасность». «Вы огорчаете нас, отец», — добавила молодая девушка. «Вы еще больше огорчите меня», — начал снова де Водрель, — «если не согласитесь выслушать меня». Он долго глядел на них обоих. Затем, обращаясь к Годжу, сказал: «Друг мой, до сей поры мы говорили с вами только о деле народной свободы, которому и вы, и я посвятили свою жизнь. С моей стороны это вполне понятно, так как я французской крови и сражался за торжество французской Канады. Но вы не связаны с нашей страной узами крови, и тем не менее вы не задумались стать в первых рядах борцов. Разве американцы и канадцы не братья?» — ответил Годж. «И почем знать, не войдет ли Канада когда-нибудь в состав Американской Федерации? Я верю, что этот день настанет». «Да, отец мой, настанет», — вскричала Клари. «Он настанет, и вы доживете до него». «Нет, дитя мое, я не доживу. Но неужели вы считаете наше дело погибшим только потому, что оно не удалось сразу?» — спросил Годж. «Дело, на стороне которого право, справедливость, должно восторжествовать», — ответил де Водрель. «И если я не доживу, то вы доживете до того, чтобы увидеть это торжество. Да, Годж, и в то же время вы отомстите за вашего отца, погибшего на эшафоте вследствие предательства такого человека, как Маргас». При этом имени, неожиданно произнесенном, Клари почувствовала, словно ее поразили в сердце. Видимо, боясь обнаружить румянец, выступивший на ее лице, она приподнялась и встала у окна. «Что с вами, Клари?» — спросил Годж, направляясь к молодой девушке. «Тебе не здоровится?» — добавил де Водрель, делая усилие, чтобы встать с кресла. «Нет, отец, это ничего. Немного свежего воздуха, и я справлюсь». Годж открыл одну половинку окна и вернулся к де Водрелю. Тот переждал несколько минут. Затем, когда Клари вернулась к нему, он взял ее за руку и, обращаясь в то же время к Годжу, стал говорить. «Друг мой», — начал он, — «хотя патриотизм и наполнил все ваше существование, он, однако, оставил в вашем сердце место для иного чувства. Да, Годж, я знаю, вы любите мою дочь. И я знаю также, какое уважение она питает к вам. Я умер бы спокойно, если бы вы имели право оберегать ее. Ведь она останется одна на свете после моей смерти. Если она согласна, назовете ли вы ее своей женой?» Клари вынула свою руку из руки отца и, смотря на Годжа, ждала его ответа. «Дорогой Вадрель», — ответил Годж, — «вы предлагаете мне величайшее счастье, о котором я мечтаю. Счастье стать вам близким, соединившись узами родства. Да, Клари, я люблю вас давно уже и люблю всей душой. Но прежде чем заговорить с вами о моей любви, я желал бы видеть, как восторжествует наше право». Обстоятельства стали серьезны, и последние события сильно изменили положение дел. Может быть, пройдет несколько лет, прежде чем наши друзья будут в состоянии возобновить борьбу. Так не пожелаете ли вы провести эти годы в Америке, которая стала почти вашим отечеством? Хотите ли дать мне право заменить вам отца, а ему доставить радость называть меня своим сыном? Скажите, Клари, согласны ли вы? Молодая девушка молчала. Годж, опустив голову, подавленный этим молчанием, не смел возобновить свои просьбы. «Что же, дитя мое?» — заговорил де Вардель. «Ты выслушала меня?» «Ты слышала, что сказал Годж? От тебя зависит, буду ли я для него отцом и буду ли после всех горестей моей жизни иметь утешение видеть тебя в браке с человеком, достойным и любящим тебя». Взволнованным голосом Клари дала ответ, лишавший обоих всякой надежды. «Отец», — сказала она, — «я глубоко уважаю вас. А к вам, Годж, я питаю более чем глубокое уважение. Но я не могу стать вашей женой». «Ты не можешь, Клари?» — прошептал де Вадрель, схватив руку дочери. «Нет, отец». «Но почему?» «Потому что сердце мое принадлежит другому». «Другому?» — вскричал Годж, не удержавшийся от такого проявления ревности. «Не ревнуйте, Годж», — ответила молодая девушка. «Зачем это, друг мой? Того, кого я люблю и которому я никогда ничего не говорила о моем чувстве. Того, кто любил меня и который никогда не говорил мне об этом. Того уже нет в живых. Быть может, даже если бы он и был жив, я все же не стала бы его женой, но он умер, погиб за отечество, и я останусь верна его памяти». «Так это Жан?» — вскричал де Вадрель. «Да, отец, это Жан». Волнение не дало ей договорить фразы. «Маргас! Маргас!» — вот имя, внезапно прозвучавшее в это мгновение в ее ушах, среди доносившегося издали гула толпы. При этом громко произнесенном имени, дополнившем имя Жана, Клари страшно побледнела. «Что это за шум?» — спросил де Вадрель. «И почему как раз это имя?» — спросил Годж. Он встал и, направившись к открытому окну, высунулся наружу. Берег был освещен ярким светом. Около сотни патриотов, несших факелы из березовой коры, продвигались по прибрежью. Там были мужчины, женщины, дети. Все, выкрикивая проклятое имя Маргаза, толпились вокруг старухи, которая не могла спастись от их оскорблений, так как у нее едва хватало силы передвигать ноги. Это была Бриджетта. В одно мгновение Клари бросилась к окну и, увидев жертву этой манифестации, причиной которой она слишком хорошо поняла, вскричала: «Бриджетта!» Затем вернулась к двери, быстро открыла ее, выскочила наружу, не отвечая даже отцу, следовавшему за ней вместе с Годжем. Толпа находилась не более чем в 50 шагах от дома. Вопли усилились. В лицо Бриджетты бросали грязью. Угрожающие руки протягивались к ней. Подбирали камни, чтобы побить ее ими. В одно мгновение Клари очутилась возле Бриджетты и прикрыла ее своими руками, в то время как крики продолжали раздаваться с прежней силой. «Это Бриджетта Маргас, жена Симона Маргаза! Смерть ей! Смерть ей!» Де Вадрель и Винсент Годж, которые готовились стать между ней и толпой, внезапно остановились. «Бриджетта? Жена Симона Маргаза? Бриджетта, носившая это имя? Это презренное имя!» Клари поддерживала несчастную, только что упавшую на колени. Одежда ее была разорвана и загрязнена. Растрепавшиеся седые волосы скрывали ее лицо. «Убейте меня!» — убейте меня!» — шептала она. «Несчастные!» — вскричала Клари, обращаясь к угрожавшим ей. «Пощадите эту женщину! Жену предателя Маргаза!» — повторили 100 разъяренных голосов. «Да, жену предателя!» — ответила Клари. «Но также и мать того, который...» Она готовилась произнести имя Жана, единственного, быть может, кто мог бы защитить Бриджетту. Но Бриджетта, которой вдруг вернулась вся ее энергия, приподнялась и прошептала: «Нет, Клари, нет! Из сострадания к моему сыну и из уважения к его памяти молчите!» И тогда крики возобновились с новой силой, а с ними и угрозы. Толпа все росла и шумела, предавшись тому непреодолимому чувству злобы, которое побуждает к самым низким поступкам. Девадрель и Годж хотели попытаться отнять у толпы их жертву. Некоторые из их друзей, привлеченные шумом, пришли к ним на помощь, но тщетно пытались они освободить Бриджетту, а с ней и Клари, крепко державшуюся за нее. «Смерть ей! Смерть жене Симона Маргаза!» — рычали обезумевшие голоса. Вдруг, растолкав толпу, протиснулся к обеим женщинам какой-то человек, внезапно вырвав Бриджетту из рук поднимавшихся с тем, чтобы нанести ей последние удары. Он вскричал: «Матушка!» Это был Жан Безымянный. Жан Маргас.